Глава 14. Рустам с трудом заставил себя отвернуться. Действовал на автопилоте. Хорошо, что ворота не снес. Чудом вошел в поворот. И долго еще смотрел в зеркала, пока дом Заверенных не скрылся из вида. Едва слышно пиликнул телефон, уведомив о входящем сообщении. Рус на автомате потянулся за гаджетом. Решил, что дела или проблемы отвлекут его от мыслей о Марусе. Осторожнее на трассе. И рожится вместо подписи. Но подписи не нужна. Рустам давным-давно сохранил номер телефона Маруси не только в памяти телефона, но и в своей памяти. Нагашев дал по тормозам. Благо, что дорога была пустой, и подобный финт не вылез Русу боком. Не хватало еще в ДТП влететь на пустом месте. Рустам откинулся на кресло, уперся затылком в подголовник и шумно выдохнул. Не помогло. Но ведь не возвращаться же ему обратно, к ней. Пусть и до зубного скрежета хотелось взглянуть сейчас на девчонку, сонную, домашнюю, уютную. Не особо понимая, что творит, Рус нажал на клавишу и поднес телефон к уху. Просто понимал, не услышит ее голоса, сейчас сдохнет. Или натворит глупостей, которые потом хрен разгребет. Буквально через мгновение абонент принял вызов. Рустам молчал. Маруся тоже. Их общее дыхание потянулось через расстояние, будто сплетая мысли, ведя немой диалог эмоциями, ощущениями. Рус не знал, что сказать. Слова вдруг выветрились из головы. А ведь он старше, опытнее, мудрее. Она девочка совсем. Он здоровенный мужик. Но разве это важно, если даже от звуков ее тихого дыхания Русу срывало крышу? Тело требовало движения. Салон просторного внедорожника давил своими стенами. Пришлось выпрыгнуть на дорогу и глубоко втянуть носом чистый деревенский воздух. «Хочу твою фотку», — пробормотал Рустам, прежде чем осознал двойной смысл сказанных им слов. «Пришли, пожалуйста». Маруся не ответила, сбросила вызов. А Рус едва не раздолбал свою мобилку, а ближайшие камни. Вот же мудак. Все-таки испугал. Поторопил, надавил. «Здравствуй, черный список», — выругался Нагашев, с силой сжимая пальцами переносицу, пытаясь взять под контроль свой буйный темперамент. Но телефон вновь пиликнул. Еще одно сообщение от того же абонента. Маруся прислала свою фотографию. А Рус не знал, то ли рычать от досады, потому что он не может оказаться сейчас рядом с ней, то ли смеяться. Судя по всему, девочка вернулась в свою комнату и легла в кровать, потому что фотка была сделана на фоне ярко-розового постельного белья с белыми единорогами. Но совсем не сказочные кони интересовали Рустама. Его девочка, нацепив на нос очки в тонкой оправе, смотрела в камеру сквозь прозрачные стекла, смотрела прямо на него и едва заметно улыбалась. Ему улыбалась. Фотка не была старой, была сделана только что. Понял это потому, что и прическа та же, короткие волосы едва доходили до плеча, и торчат в том же беспорядке, как полчаса назад. Рустам не знал, что ей сказать, испугать боялся. И упустить не мог. Мужчина понимал, что за такой девочкой, как Маруся, нужно ухаживать, делать красивые жесты, подарки, говорить слова. С подарками у Руса могло бы все срастись. Слава богу, финансами он располагал. Мог засыпать девчонку всем, чего бы то и не захотелось, включая тачки, брюлики, туры по морям, океанам. А вот со словами и ухаживаниями у Руса был полный капец. Не доводилось раньше страдать такой ерундой. Придется как-то исправляться. Рустам завис, всматриваясь в фотографию Маруси. Она отлично вписалась в качестве заставки. Ведь никто из левых людей не брал его мобилу. Выходит, риска не было. Рустам вернулся за руль автомобиля. Вопреки жгучему желанию оказаться в доме Маруси в ее комнате, в ее кровати, мужчина поехал в сторону города. И набрал все тот же номер. Как и в первый раз, Маруся сразу же ответила на вызов. Как и тогда, молчала и слушала. Рустам осторожно выдохнул и произнес: «Волгодонская, 14, квартира 40». Мысленно Рус приготовился к язвительному посылу в эротическом направлении. Маруся вполне легко может высказаться в адрес Рустама, но в ответ раздалось тихое: «Я знаю, где ты живешь, Рустам». Нагашев больше не мог сдерживаться, просто не мог. Понимал, еще секунда, один выдох девчонки, один звук ее голоса, и Рус взорвется, наплюет на все, развернет тачку и будь что будет. Поэтому аккуратно сбросил вызов и убрал телефон. Теперь у Руса должна начаться новая жизнь, в которой важное место принадлежит Марусе.